депутат от дворян Горховецкого уезда Протасов, предлагал учреждение мировых судей по примеру Англии и Голландии. Но если были сильные жалобы на судей, то они волочат дела по 10 лет. Не каждый день все приходят в присутствие, рапортуясь больными, а между тем ездят в гости или куда-нибудь. То были и защитники судей, складывавшие вину медленности на самих тяжущихся. Истец и ответчик под разными предлогами сами отсрочивают ход своего дела. Во время производства ябедническими и коварными вымыслами объявляют подозрения на некоторых присутствующих, а иногда и на всех. Не имеют за своим делом хождения, не представляют на производство дел гербовой бумаги. Мы видели, как сильно автор наказа вооружался против пытки. Как и прежде, указами вводились ее ограничения. Но в частных наказах встречаем требование уничтожить эти нововведения, эти ограничения. Так в наказе дворян Верейского уезда говорилось: «Не соизволено ли будет приводным разбойникам и татям по прежним узаконениям для большего страха и всеконечного пресечения злодейств производить в губернских, провинциальных и приписных канцеляриях без увещаний пытки, потому что без того никакого злодеяния искоренить и в страх злодеев привести нельзя». Многие воры, пойманные и приведенные с поличным в краже, только того поличного и винятся, а прежние воровства скрывают. В наказе кинешемского дворянства указывалось на умножение воровства и разбоев именно от того, что запрещено было производить пытки в приписных городах. Суздальское дворянство в своем наказе жаловалось на уничтожение смертной казни и ограничение пыток, ибо некоторые, не видя смертоубийцам достойного истязания и казни, чинят не токмо посторонним, но люди и крестьяне своим помещикам и помещицам смертные убийства и мучительные притом поругания и разбои и грабежи, и такое воровство время от времени умножается». Дворянство наказывает своему депутату просить защиты и таковым злодеям приумножить истязания и по делам их достойного воздаяния. В наказе крапивинского дворянства говорилось: для скорейшего решения, а злодеев искоренения в страх другим, не повелено ль будет по-прежнему быть в уездных городах розыском и экзекуциям? А увещание отменить для того, что подлый народ не учен и не знающий закона, и от увещевания истины не объявит, отчего умножилось разных злодеев. А повелено было бы по-прежнему разыскивать. В некоторых наказах требовалось ограничение телесного наказания, пыток и смертной казни в сословном смысле. Избавление от них одних только дворян. На это депутаты от городов заявили: законы те истинные, которые основаны на правде и согласны священным и естественным законам. Священные же и естественные законы весьма не терпят лицеприятий и не смотрят на лицо, но единственно на правду. Вор всегда вор, хотя подлый, хотя благородный. Разве потому только имеют различие, что подлый не столько понимать может важность греха и преступления от неведения Божьего и государева законов, как благородный, сведущий и то, и другое? Да и благородство натурально тогда только есть, когда с честью своею согласные дела производит. Следовательно, когда он благородный, какое подлое сделает злодейство, то тотчас врожденная мысль и вопиет, что он жесточайшему еще наказанию подлежит, нежели подлый, который, часто выключая неведение и от крайней нужды, приступает. Россия имеет в себе во власти Божией от века монархическое, а не аристократическое владение, и как подлый, так и благородный, словом, всякого рода и достоинства люди все равно подданнейшие рабы всемилостивейшей государыни. Требовали пыток и жестоких наказаний ворам и разбойникам, жаловались на умножение их числа и в то же время прямо указывали на главный источник зла, который, однако, всеми силами старались сохранить. «Просим, — говорили дворяне, — изыскать надежнейшие способы и издать новые законы к искоренению воров и разбойников и тем избавить нас от чинимого теми злодеями всему обществу вреда, которому по большей части бывают виною беглые разного звания люди. А наиболее есть самый корень того зла – держатели и укрыватели беглых. Просим об искоренении разбойников, воров, грабителей и всякого рода злодеев, ибо опасение от он их препятствует весьма много дворянству иметь приезд и жительство в деревнях своих. А от всего самого упадает и от часу уменьшается деревенская экономия. Живущие же в деревнях или по нужде, или за неимением другого пристанища, принуждены иметь для охранения себя и дома дворовых людей на своем запасном хлебе более надлежащего числа, через что и сами разоряются и уменьшают число крестьян и пахарей. А хотя об истреблении воров и разбойников узаконение и есть, но помощи мало, ибо о нарядах надлежащих команд для сыска и поимки злодеев делаются распоряжения столь медленно, что злодеи успевают, разграбя многих, уйти на такой же промысел в другие места и уезды. Дворянам же и крестьянам ловить оных злодеев опасно, трудно и почти невозможно, ибо когда оные злодеи, коим-либо образом пойманные, в город привожены бывают, то или на расписки выпускаются, или за неимением настоящего караула сами из тюрем уходят и мучительным образом отмщают дворянам и крестьянам, о них донесшим или их изымавшим. Независимо от жалоб на воровство и разбои в дворянских наказах сильные жалобы на бегство и укрывание крестьян. О беглых людях и крестьянах от многих лет строжайшими указами запрещено принимать и держать, но ничто не удерживает от принимания и держания и поныне. От многих дворян крепостные их жонки и вдовы, и от мужей жены и девки, чиня у своих господ многим дорогим вещам и деньгам кражи, уходят и в побеге выходят замуж за солдат, слыша, что о возвращении их точного узаконения нет, отчего бедные дворяне несут великие убытки, а паче досады и ругательства от своих крепостных рабов, а другие, на то взирая, к побегу имеют большое поползновение».